А ўзімку зноўку маразы, а ўлетку спёка з году ў год. За правадырам правадыр, за ідэалам ідыёт, за камісарам генерал, за лідэрам дэгенерат, за рэкетірам капітал, за дэмакратам заняпад, за бескарыснымі цана, за праўданосцамі мана, за міратворцамі вайна, за жыццялюбцамі труна, за двойкай тры, чатыры, пяць, а далей шэсць, а далей сем, спрабуюць нас не заўважаць, а мы жывем. А мы живем. А мы живем. А мы живем, а мы растем, а мы уваходим у сусвет. Про свет антенн и микросхем, и про систему интернет, про грандиозных и малых, про слово «так» и слово «не», про позитив и негатив, и про стябе, и про змяне, и нас уже не обысти, и нас уже не обминуть, и хай спробуют нас вести, да мы не верим у хлусню, за двойкой три, четыре, пять, а далее шесть, а далее семь, комусти термин вымирать, а мы живем. А мы живем. А мы живем.